Фазилю Искандеру. Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет. Что назначено судьбою, обязательно случится, то ли самое прекрасное в окошко постучится, то ли самое напрасное в объятья упадет. Так не делайте ж запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердие, пропадет не за понюшку ваше горькое усердие, лягут ранние морщины от напрасной суеты. Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка, все теперь как на ладони, лоб в поту, душа в ушибах, но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок, только ровная дорога до последнего звонка.